открылись в мире благодатные действования Духа в полноте и обилии, так, чтобы возможно было сравнение с реками. Святой Иоанн Златоуст говорит: «До прославления Господа мы были грешниками и врагами Богу, а благодать есть свидетельство примирения. Посему надлежало прежде принестись за нас жертве и тогда уже получить дар сей». В вознесении Господа человеческое естество, восходя на небо, приемлет славу, и после этого, в 10-й день по вознесении, 50-й день по Пасхе, совершается обетованное Господом ниспослание Духа на всех верующих в Него. Слова Спасителя различно подействовали на собравшихся. Душа подсказывала многим иерусалимлянам, что Христос среди них. Некоторые же противились и даже хотели задержать его и выдать начальникам. «Распря произошла в народе», — замечает блаженный Феофилакт, — «а не в начальниках, потому что начальники держались одной мысли, чтобы не принимать Христа». Слуги фарисейские, посланные привести его, почувствовали действие слова Спасителя. Блаженный Феофилакт говорит, поясняя это место, «так они были готовы и быстры к принятию слова спасения». Но нужно удивляться не одному только благоразумию их, но и смелости. Они не робеют пред яростью фарисеев, не говорят в угоду начальникам, но свидетельствуют об истине. Им должны подражать все, состоящие под властью начальников, и не слушать их, когда они приказывают что-либо несправедливое. Фарисеи говорят им: «Неужели прельстились и вы, которые умнее прочих и всегда находитесь при нас, опытных в законе? Разве уверовал в него кто-либо из начальников?» «Но кто виноват?» – спрашивает блаженный Феофилакт. «Христос или те, кто не уверовали? Без сомнения, те подлежат осуждению, которые не уверовали». Но и в этом случае фарисеи лгут, ибо евангелист далее указывает на Никодима, одного из начальников фарисейских, который уверовал во Христа. Никодим говорит им: «Судят ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» Симон показывает, поясняет блаженный Феофилакт, что они ни закона не читали, ни требования его не выполняли, хотя и много мечтали о законности, ибо хотели убить Иисуса, не выслушав и не разузнав дело. Говоря, что из Галилеи не приходит пророк, фарисеи опять либо лгут, либо в помрачении ума забыли, что оттуда были Илия и Иона. Во время праздника Кущей возжигались 4 больших светильника, свет которых был виден всему Иерусалиму, в память о том огненном столпе, который в пустыне освещал путь Израилю. И вот применительно к этому обычаю Господь говорит слушателям: «Я свет миру, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Спаситель говорит, что Он в силу Своего теснейшего единения с Отцом Небесным есть первоисточник всякого света в мире. От него зависит вся духовная жизнь человека, который без Христа ходил бы во тьме. Сим вместе одобряет Никодима и служителей, как прямо действующих и потому во свете находящихся. И фарисеям указывает, что они находятся в заблуждении и тьме, поясняет толкователь, блаженный Феофилакт Болгарский. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.